Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в Иудейской пустыне. «Боже, ты Бог мой, тебя я ищу. Душа моя жаждет тебя, плоть моя по тебе томится, в краю сухом и бесплодном, где нет воды. Я смотрел на тебя в святилище и видел силу твою и славу. Уста мои будут славить тебя, потому что твоя милость лучше жизни. Буду славить тебя, пока я жив, и руки во имя твое вознесу. Словно лучшими яствами душа моя насыщается, и уста тебя славят радостно, когда вспоминаю тебя на ложе своем и думаю в часы ночные о тебе. Потому что ты моя помощь, и в тени твоих крыльев я возрадуюсь. Душа моя льнет к тебе, ты правой рукой поддерживаешь меня. Те, кто жаждут души моей, сойдут в нижний мир, они падут от меча, став добычей шакалов. Царь же возликует о Боге, и все, кто клянется именем Божьим, восхвалят его, а уста лжецов умолкнут.